Глава 11. Лигея, Аскания, побережье. 1039 год от Великого Разлома. 14 день второго весеннего месяца. На ближайшей ферме царило оживление. Люди, напуганные произошедшими недавно событиями, побросали работу и столпились на берегу, ожидая возвращающихся рыбаков. Кто-то указал рукой на Алиса, и народ потянулся к нему. Поздоровавшись и оглядев знакомые лица, парень нашел взглядом старшего и быстро рассказал все, что узнал. Народ, уже готовый к чему-то подобному, загудел, живо обсуждая случившееся. Алис ответил на пару вопросов, затем попросил побыстрее забрать тела утопленников и, сказав, что позаимствует лодку, направился к пристани. «А ты куда собрался?» — крикнул ему в спину Карис. «Да мне одну вещь там нужно проверить», — пояснил он старшему смены, и, больше ничего не говоря, столкнул лодку в воду. Усевшись за весло, Алис махнул рукой собравшимся на берегу людям и быстро поплыл к острову. Погода тем временем начала портиться, но молодого Норта это не сильно заботило. Решение было принято, оно окончательное, и ничто остановить уже не сможет. Сильно угнетало только то, что он не мог связаться со своей совой. Гуша не отвечала на зов. Впрочем, Алис чувствовал, что птица жива, и это немного его успокаивало. Сова откликнулась, когда до острова оставалось плыть меньше лиги, и настроение сразу испортилось. Гуша плакала. Нет, птицы, конечно же, плакать не могут, но ничем иным ее состояние назвать было нельзя. Сове было больно, страшно и одиноко. Она не понимала, что происходит, и думала, что он ее бросил. Впрочем, почувствовав смотрящего, сова успокоилась, и Алис смог ее глазами оглядеть внутренность пещеры. В прошлый раз он ничего увидеть не смог, но сейчас с этим проблем не возникло. Только вот увиденное не добавило позитива. Скорее, наоборот. Он не ошибся. Этот проход в горе, коридор и зал, в котором сидела сова, являлись святилищем богини, чье изваяние возвышалось над островом. Ничем иным это быть не могло, поскольку похожая статуя стояла и здесь. Она была меньше размерами, но выглядела отвратительно. Правую руку богиня вскинула над головой, в левой все так же сжимала меч и указывала им на потрескавшийся алтарь. Глаза были также завязаны, но совсем не это напрягло парня. Там, на острове, богиня походила на человека, в алтарной ее изобразили в виде скелета. Периметр зала, видимо, его части украшали не менее жуткие барельефы. Изображенные на них люди и еще какие-то непонятные существа словно бы пытались выйти из камня, но он их не отпускал. Сам зал был размерами примерно 30 на 30 шагов, и сложно представить, сколько понадобилось времени на то, чтобы такое создать. Помимо всего прочего, в алтарной находилось десятка-полтора каменных тумб разных форм и размеров, о предназначении которых можно было только гадать. Ну а источник света, на который Гуша летела, оказался едва тлеющим костром, и выглядел он так же жутко, как и все остальное. На замусоренном полу в 10 шагах от алтаря со стороны коридора лежала куча костей, над которыми горел небольшой огонек, совсем маленький, больше похожий на искорку. Человек такой огонь от входа вряд ли бы заметил, но сова в темноте видела прекрасно, и это ее спасло. Нет, конечно, о спасении думать пока еще было рано, но Алис не видел никаких причин для уныния. Это святилище давно заброшено, судя по количеству мусора на полу. Не убирались тут как минимум несколько оборотов. А огонь на костях, скорее всего, магический, и гореть он может сколько угодно долго. Немного, правда, напрягали размеры костей, над которыми тлел огонек. Вряд ли при жизни они принадлежали человеку, но бояться все равно нечего. Кости рассыпаны, и их обладатель уже никогда не поднимется. Норты уважают чужих богов, и Алис не собирался ничего трогать в этом святилище. Больше того, он поблагодарит эту неизвестную богиню за спасение своей пернатой подруги. Осталось только пробраться незамеченным ко входу. Но с этим не должно возникнуть проблем. Послав сове образ уверенности и попросив ее подождать, Алис разорвал связь и направил лодку вдоль северной части острова, стараясь держаться в четверти лиги от берега. Сейчас нужно сконцентрировать все внимание на скелетах. Он не такой опытный смотрящий, чтобы наблюдать за тварями, одновременно поддерживая связь со своей совой. Гуша подождет. Тут осталось-то совсем немного. Проплыв поллиги вдоль острова, парень увидел то, что хотел, и, развернув лодку, направил ее к прибрежным камням, торчащим из воды, возле западного склона ближней горы. Настроение немного улучшилось. Те скелеты, что находились около статуи и ожили в момент пролета совы, сейчас вернулись на свои места. И, опустившись на колени, продолжили молиться своему божеству. Никакой другой нежити между статуей и святилищем не наблюдалось. Нет, расслабляться пока что не стоило. Твари могут скрываться среди крупных камней, которых у воды навалено великое множество. Впрочем, берег там вроде бы ровный. Прыгать по обломкам не нужно. А от крайнего камня до входа в святилище не больше 300 шагов. Скелеты у статуи, если его и заметят, то вряд ли смогут уже помешать. Ну а попасть заклинанием по бегущему человеку практически нереально. Внимательно оглядев прибрежные камни, Алис направил лодку на самое просматриваемое место на берегу. Бросив весла и подхватив копье, он выбрался на песок и, оглядевшись, не заметил опасности. Никаких следов тут тоже не наблюдалось. Пустые раковины каких-то морских обитателей, выброшенные на берег дохлая черепаха и кусок рыбьего скелета. Из звуков только легкий плеск накатывающих на берег волн. Оглядев ближайшие камни, Алис обернулся. С сомнением посмотрел на лодку и, мгновение поколебавшись, вытащил на берег один только нос. Да, так ее может унести, но море сегодня довольно спокойное, а ему с острова, возможно, придется бежать. Глубоко вздохнув, Алис кинул взгляд на далекий берег, подтянул завязки на чуть сбившемся наруче и при исполненной решимости направился в сторону темного проема в горе. Шел не торопясь, осторожно обходя валуны и постоянно прислушиваясь. Это его и спасло. Когда до конца камней оставалось не больше 100 шагов по прямой, из-за лежащего на пути валуна послышался треск, едва различимый, но в висящей тишине он ударил по ушам не хуже громового раската. Быстро оглядевшись по сторонам и сообразив, что от нежити за камнями не спрятаться, Алис шагнул вперед и ударом копья встретил выбежавшего ему навстречу скелета. Тварь к такому повороту событий была не готова. Зачарованный стальной наконечник угодил скелету в глазницу, и одним врагом в этом мире сразу же стало меньше. Череп твари раскололся, как брошенный о стену лед. Кости осыпались на землю, и одновременно с этим характерный треск прозвучал сразу с нескольких сторон. Понимая, что против толпы нежити у него не будет ни единого шанса, Алис наплевал на осторожность и рванулся вперед. Упокоив ударом копья поднимающийся с земли костяк и уклонившись от бросившейся ему наперерез твари, парень по дуге обежал оставшиеся на пути камни и выскочил на открытую местность. «Всего-то 300 шагов, и там еще полсотни до спасительной трещины», — мелькнула в голове отстраненная мысль. Алис на ходу скосил взгляд на статую и, слыша за спиной усиливающийся костяной треск, рванул ко входу в святилище. Так быстро он не бегал, наверное, никогда. Судя по звукам, преследователей было никак не меньше 5, но догнать его они не могли. И это несмотря на то, что бежал он с копьем и в кольчуге. В какой-то момент, примерно на середине пути, из-за статуи выбежали еще 3 скелета и выбросили в его сторону свои поганые лапы. Сотни шагов — это очень немаленькая дистанция. Подготовленный воин на таком расстоянии без труда увернется от летящей стрелы. Но одно из выпущенных заклинаний словно бы приклеилось к бегущему парню, такое же мерзкое, как и то, которым сбили сову. Полностью увернуться не получилось. Когда Алис был уже возле прохода, заклинание зацепило его наконечник и с треском разбилось об барельеф. Густо брызнули в разные стороны мелкие камни, жуткая боль прострелила плечо. Каким-то чудом, удержавшись на ногах, Алис забежал в коридор, но уже там зацепился ногой за какой-то обломок и, рухнув, покатился по плитам. Выругавшись и стиснув зубы от боли, парень вскочил на ноги и выставил к проходу копье. Он понимал, что убежать уже не получится. С отбитой ногой и поврежденным плечом бегун из него уже никакой. Но умереть тоже можно по-разному. «Ну, твари, давайте!» С ненавистью прохрипел он и... поморщился, с удивлением заметив, что скелеты за ним не пошли. 6 костяков остановились на пороге и, опустив руки, смотрели куда-то мимо него, в черноту коридора. Не понимая, что происходит, Алис начал пятиться назад, но никакой реакции не последовало. В багровых глазах нежити ничего не мелькнуло. Они так и продолжали стоять, не пытаясь зайти в коридор. «Вот же дерьмо!» — с досады прошептал он. И, тяжело дыша, посмотрел на плечо. Странно. На плеч целый. Кольчуга тоже не повреждена. Но боль протягивает по кости от сустава до локтя. При этом рука уже начинает как-то странно неметь. Пораженный догадкой, он задрал кольчужный рукав и выругался. Кожа на предплечье потемнела. И эта непонятная мерзость уже спустилась до локтя. Какой-то яд или что-то похожее? При этом его печать льда совершенно не чувствовалась. Очевидно, повышенной регенерации такого не залечить. Печать не справлялась или вообще бесполезна. Наверное, поэтому скелеты не идут в коридор. Понимают, что он скоро умрет. Ну да, но умереть все-таки можно по-разному. Он спасет свою сову и только тогда уйдет в ледяную крепость. В мешке за спиной есть миска, фляжка с водой и почти килограмм вяленого мяса. Он оставит все это Гуше и попробует подлечить ей крыло. Сова вряд ли отравлена. Иначе бы она столько не протянула. Возможно, эта мерзость на животных не действует. С ненавистью оглядев замерших у входа скелетов, Алис переложил копье в левую руку и, прихрамывая, пошел в темноту коридора. Он не знал, как в таком состоянии сможет перебраться через трещину в полу, но старался об этом не думать, чтобы не свалиться в пучину отчаяния. Шел быстро, насколько позволяла ушибленная нога. Плечо уже практически занемело. Боль уползла под наруч, и времени оставалось все меньше. Огонек он увидел шагов через 30 и вскоре подошел к трещине. Если бы не этот огонь, он бы ее не заметил, но здесь, на пороге зала, видимость была вполне себе сносной. Казалось бы, небольшой огонек, а света, как от хорошего факела. Странно, правда, что это только вблизи. В зале тем временем все оставалось на прежних местах. Куча костей, алтарь, статуя скелета в женских одеждах, тумбы и барельефы. Гуша тоже была рядом, на козырьке в 40 шагах от него. Осталось только перебраться через эту бесову трещину. Оторвав взгляд от скелета с мечом, Алис оглядел трещину и облегченно выдохнул, заметив справа на стене козырек. Примерно такой же, как и тот, на котором сидела его сова. Шириной около локтя и длиной шагов 8. Козырек торчал из стены в локте от пола. И, судя по глиняным черепкам, на нем раньше стояли какие-то вазы. Впрочем, какая разница? Подойдя к стене, Алис забрался на козырек, перешел через трещину и, спрыгнув на пол, стиснул зубы от нестерпимой боли в руке. Простояв так 10 ударов сердца и дождавшись, когда боль немного утихнет, парень зашел через арку в зал и, подняв голову, нашел взглядом козырек, на котором сидела его сова. Да, у него получилось. И пусть не все так радужно, как планировалось, но он все-таки здесь. Гуша должна жить, а ему не стыдно будет взглянуть в глаза Вересу и отцу. Нет, умирать, конечно, не хотелось, но у каждого своя судьба. У него она вот такая. Грустно усмехнувшись, Алис поковылял к тумбе под козырьком, на котором сидела его сова. Птица почувствовала смотрящего. Ее голова появилась над краем козырька. Парень улыбнулся своей пернатой подруге и... В этот момент костер в зале вспыхнул, как хорошо просмоленный факел. Не понимая, что происходит, Алис посмотрел на огонь и отшатнулся, пораженный увиденным. Этого просто не могло быть. Разбросанные останки никогда не поднимутся, но... Пламя костра взлетело до потолка, и в нем с треском начал собираться скелет. Огромный, никак не меньше 5 локтей ростом, с широченными плечами и жуткими лапами, свисающими почти до колен. Время словно замедлилось. Алис попятился и, пересилив боль, перехватил оружие правой рукой. Нет, он прекрасно понимал, что жить осталось считанные мгновения, но свою смерть он все же выберет сам. Тем временем пламя осело и полностью перекинулось на скелет. Воплотившаяся тварь рывком повернула голову и безошибочно нашла взглядом Алиса. Воин приготовился. И когда чудовище пошло на него, попытался атаковать его в голову. Без толку. И не в его теперешнем состоянии. Отмахнувшись левой лапой, скелет выбил из рук оружие и правый схватил парня за горло. Звякнул по плитам наконечник копья. Шею обожгло, дыхание сбилось, ноги оторвались от пола. Без малейшего усилия скелет рывком притянул задыхающегося Норта к себе. Багровые глаза твари приблизились, и Алис, понимая, что жить ему осталось мгновение, размахнулся и ударил здоровой рукой по горящей морде чудовища. Удар получился слабый, но он получился. Кулак угодил по правой скуле и словно бы прилип к черепу. Морда чудовища дернулась, и мир погрузился в непроглядную ночь. Сознание прояснилось. Алис открыл глаза и увидел сову. Она сидела у него на груди и, чуть склонив голову, смотрела в глаза. Его сова, Гуша. Но... Увидев, что смотрящий очнулся, сова возмущенно пискнула, переступила с лапы на лапу, и в этот момент реальность обрушилась на Алиса снежной лавиной. Осторожно взяв птицу в руки и морщась от боли, парень принял сидячее положение. И ошарашенно уставился на огромный человеческий череп, лежащий возле него на полу. По привычке посадив птицу себе на плечо и находясь в глубокой прострации, Алис оглядел разбросанные вокруг кости и выругался. Этого просто не могло быть, но он как-то смог выжить. При этом огненное чудовище сдохло. Непонятно, правда, почему, но не все ли равно. Выжить это ему не поможет, а значит, нужно спешить. Садив сову себе на колени, Алис, стиснув зубы, стащил из-за плеч мешок. Развязав его, достал кусок кожи и расстелил его на полу. Вытащил из мешка миску, вылил в нее полфляги воды и поставил на импровизированный стол. Гуша себя просить не заставила. Увидев воду, сова благодарно угукнула и, спрыгнув с коленей, принялась пить. Алис улыбнулся, высыпал на кожу две пригоршни вяленого мяса. Затем наклонился, внимательно рассмотрел раненое крыло и облегченно выдохнул. Нет, ничего хорошего он не увидел. Рана имела овальную форму с четко очерченными краями. Перья по периметру почернели, остальные повылазили, но кожа была нормального цвета, и никакой сине-серой мерзости на ней не наблюдалось. 5-7 дней, и Гуша снова сможет летать. Воды и еды ей на это время достаточно. Стоп! Парень поморщился от пришедшей в голову мысли. Тут же было темно. Костра больше нет. Но он как-то видит. Своими собственными глазами. В зале висел полумрак, но видимость оставалась нормальной. Только он не сова. Оглядевшись и не найдя ни одного источника света, Алис озадаченно хмыкнул и вдруг понял, что чувствует себя нормально. Нет, плечо болело, но он его ощущал. Резко повернув голову, парень задрал рукав кольчуги и выругался. Кожа была нормального светлого цвета. Ничего не понимая, Алис посмотрел на обожженную кисть левой руки, сжал и разжал пальцы. Потом дотронулся до шеи, которая горела так же, как и рука, покрутил ушибленной ступней и потряс головой, стараясь привести мысли в порядок. Ожоги не прошли. Нога тоже. Но непонятный яд из тела ушел. Его организм оказался сильнее, а плечо так болит из-за печати. Ну да. А как бы он еще справился с этой заразой? С трудом сдержавшись, чтобы не заорать от радости, Алис посмотрел на сову и широко улыбнулся. Выходит, они с Гушей еще поживут? Да, так и есть. И это не может не радовать. Поднявшись на ноги, Алис сходил за копьем. Подобрав с пола оружие, парень обернулся и благодарно кивнул статуе неизвестной богини. Да, этой женщине поклоняются скелеты, но ему самому она ничего плохого не сделала. Скорее наоборот. Если бы не это святилище, то его сова бы погибла. Помассировав ноющее плечо, Алис вернулся назад и, усевшись на плиты, положил копье по правую руку. Все вроде неплохо, но нужно решить, как им с Гуши отсюда сбежать. Ведь если скелеты никуда не ушли, сделать это будет непросто. Пока он собирался с мыслями, сова наелась и запищала, просясь на плечо. Парень улыбнулся, посадил подругу на ее законное место и, покачав головой, произнес: «Эх, Гуша, знала бы ты, от какой заразы меня только что избавила печать льда». «Ты ошибаешься. От проклятия вас, птица, избавила другая печать». Прозвучавший в тишине голос заставил Алиса вздрогнуть. Мужской, низкий, с едва заметной хрипотцой, но... Подорвавшись, парень схватил копье, вскочил на ноги и быстро огляделся по сторонам. На плече возмущенно заухала Гуша. Никого не заметив и не понимая, что происходит, Алис поморщился и осторожно произнес: «Кто это сказал?» «Мое имя Кейрзу Язан», — представился незнакомец. И Алис сообразил, что его голос раздается у него в голове. Настроение сразу испортилось. Их деревенский дурачок Ун часто слышал у себя в голове какие-то голоса и даже отвечал своим невидимым собеседникам прямо на улице. Но он же вроде не идиот, хотя после пережитого любой нормальный человек повредится рассудком. «Я был последним жрецом этого святилища», — продолжил говорить мужчина. 147 оборотов служил нашей госпоже Эльсане Прекрасной». «Задница люторога. Какой-то жрец, госпожа, и еще целое ведро непоняток. С Уном разговаривали какие-то посторонние сущности, а с ним вот жрец. Святилище, ага». «Нет, ну а где еще говорится жрецом?» Опасаясь, что его разум сейчас сорвется в безумный галоп, Алис опустил копье и осторожно поинтересовался. «Хорошо. А где ты находишься? И почему я тебя слышу?» «Сложно объяснить». Жрец ненадолго замолчал, вероятно, подбирая слова. «Наверное, можно назвать это место пристанищем духов. Оно находится в кольце, которое ты носишь на своем пальце. Акаритовый ловец, да. Я даже представить не могу, где ты его раздобыл. Как бы то ни было, поднеся кольцо к голове голема, ты забрал у него мою сущность». Услышав это заявление, Алис быстро посмотрел на кисть своей левой руки и выдохнул. Кольцо, которое он подобрал в том странном помещении с окном в неизвестность, сейчас исчезло, превратившись в серо-красный узор. Какой-то ловец. И его же теперь не снять, только если отрубить себе палец. Вот же. Но тогда он с ума не сошел? Хотя... Алис потряс головой и пару раз глубоко вздохнул, пытаясь привести чувство в порядок. Что еще этот Кейр там сказал? Вроде поначалу он что-то говорил про печать. Пораженный внезапной догадкой, парень положил копье на пол, снял кольчугу, задрал рукав и выдохнул, чувствуя, как мир рушится в бездонную пропасть. На плече под синим пятиугольником печать льда отчетливо проступил темный человеческий череп в обрамлении каких-то веток, смутно напоминающих можжевеловые. «Этого просто не могло быть. Его отметила сама смерть». «Ты чем-то расстроен?» Очевидно, как-то почувствовав его состояние, тут же поинтересовался жрец. «Как ты думаешь?» Алис с силой провел ладонями по лицу и затравленно посмотрел на алтарь. «Это ведь не у меня на плече появилась печать смерти. Это ведь не я только что превратился в чудовище». «Я не понимаю твоей реакции». После недолгого умолчания задумчиво произнес собеседник. «Госпожа оказала тебе великую честь». «Честь?» Алис зло усмехнулся и с ненавистью посмотрел на печать. «Твари с такими отметками штурмуют все обитаемые миры. Мой погибший отец и деды, и прадеды сражаются с ними на туманных равнинах. А я? Как я теперь посмотрю им в глаза? Да мне и в крепость-то теперь не попасть». «Ты ошибаешься, парень». Дослушав эту тираду, спокойно произнес жрец. «Таких печатей у детей Блида нет. Госпожа в своей великой милости поделилась силой с лжепророком, но хаос все извратил. Я, мастер смерти и огня Кейр Зуязан, всю свою жизнь и посмертие уничтожал порождение изнанки, а мои предки стоят на туманных равнинах рядом с твоими. Валь Ашарайне, руины которого ты видел по дороге сюда, поклонялись госпоже и единому. И как ты считаешь, может ли кто-то из детей Иблида получить печать элемента огня и сохранить ее после смерти? А твоя печать льда? Она потерпела бы рядом с собой знак истинного врага». «Но...» Полностью сбитый с толку этой отповедью жреца, Алис потряс головой и поморщился. «Но если ты не враг, то почему попытался меня убить? Почему меня атаковали скелеты?» «Это был не совсем я», — также спокойно ответил жрец. «И голем не собирался тебя убивать, по крайней мере, сразу. Он ждал, когда я перехвачу над ним контроль и задам тебе вопросы. Что же до скелетов? Они просто охраняют свою территорию. Что бы сделали твои соплеменники, если бы к ним в поселение без приглашения заявился любой из этих скелетов?» «Но смерть — это же...» Алис попытался подобрать правильные слова. «Поднимать мертвых — это неправильно!» «А жечь разумных огненными шарами и убивать их копьями льда — это, по-твоему, правильно?» В голосе Кейра промелькнули нотки иронии. «Сила — это лишь инструмент для достижения целей. Как она применяется и чему служит, зависит только от ее обладателя». Слова мастера смерти звучали разумно. И да, наверное, он прав. Но Алису сложно было даже помыслить о том, что смерть может действовать кому-то во благо. С другой стороны, в Легею не так давно приходили рыцари света, а сами легейцы скоро пойдут войной на Асканию и принесут с собой эту самую смерть. «Мне сложно пока все это осмыслить». Алис тяжело вздохнул и покачал головой. «Но скажи, что мне теперь с тобой делать? Что мне делать с этой печатью? Я ведь не знал, что такое это кольцо». «Сказать по правде, я и сам не верил, что оно существует», — после недолгого колебания задумчиво произнес Кейр. «Что же до твоих вопросов? Считается, что это кольцо было создано для порабощения плененных душ. То есть ты можешь попробовать подчинить меня своей воле. Но, думаю, это будет очень непросто. Подчиняющий должен быть как минимум сильнее пленника». «Я никого не собираюсь подчинять», — воспользовавшись паузой, хмуро выдохнул Алис. «Тебя можно как-нибудь выпустить?» «Думаю, да. Но я пока не представляю, как ты смог бы это сделать». Кейр снова ненадолго задумался и пояснил. «Полагаю, мне как минимум нужно восстановить свою силу. Возможно, восстановившись, я смогу уплотиться в реальности, если ты этого пожелаешь». «И что нужно для этого восстановления?» «Просто подожди», — посоветовал жрец. 2-3 оборота, и моя сила вернется. Я ведь уже чувствую госпожу». «А быстрее никак?» Алису совсем не улыбалось таскать в себе какого-то непонятного мужика. Нет, понятно, что все могло быть значительно хуже. Но как ему жить эти 2-3 зимы? Если пленник кольца может чувствовать настроение, то, наверное, он способен читать мысли. Это ж ни о чем таком не подумай. От накатившего ужаса Алису стало трудно дышать. И сразу же, словно в насмешку, перед внутренним взором парня появилась улыбающаяся Дайна. Мгновение, и её сменила река. При этом на разведчице было надето, ну, очень мало одежды. «Нет, мысли я твои читать не могу», — тут же успокоил парня жрец. «Только чувствую общее состояние и вижу мир твоими глазами». «А как ты тогда понял, о чем я подумал?» — возмущенно выдохнул Алис. «Ты сильно напрягся», — спокойно пояснил Кейр. «Ну а что тебя еще могло напугать? Все остальное мы вроде обговорили. Поверь, мне совершенно не интересны твои секреты. Я намного старше тебя, и у меня сейчас немного другие проблемы». «Хорошо», — Алис мысленно выдохнул. «Но ты не ответил на мой вопрос. Есть ли какой-то способ быстрее восстановить твою силу?» «Да», — также спокойно ответил жрец. «Для этого тебе нужно убивать. Возможно, придется убить многих. Смерть питается жизнью, и другого быстрого пути, увы, и нет». «Ясно». Алис тяжело вздохнул и погладил заволновавшуюся сову. «А что насчет печати? Ну, кроме того, что она позволяет видеть в темноте и как-то избавила меня от проклятия». «Полагаю, ты можешь теперь слышать неживых и использовать заклинания из моего арсенала, на которые тебе хватит запаса эфира». «И много таких заклинаний?» «Всего одно». В голосе Кейра послышалась тень сожаления. «Я, конечно, могу обучить тебя практикам по увеличению существующего запаса эфира, но процесс это не быстрый. Впрочем, то доступное заклинание пригодится тебе в самое ближайшее время». «Поясни». Нет, Алис совершенно не расстроился из-за сказанного, поскольку он был прекрасно осведомлен о своих невеликих способностях. Другой вопрос, что ему совершенно не хотелось использовать силу смерти. Только вот в голосе жреца слышалась убежденность, словно от этого не отвертеться никак. «Тех скелетов нужно освободить», — в ответ на его вопрос пояснил жрец. «Срок их службы давно подошел к концу, и они заслужили перерождение». «Это как освободить?» — опасаясь какого-нибудь подвоха, осторожно уточнил Алис. «Освободить от чего?» «От нежизни. Я не мог их освободить после случившегося катаклизма. И сделать это необходимо сейчас, пока в их сущности не проник хаос. Но там же больше 200 скелетов!» Алис поморщился и посмотрел в сторону коридора. «Я не справлюсь с таким количеством нежити». «Они не будут сопротивляться. С радостью уйдут за черту. Впрочем, радость — это неприменимое выражение. Однако смысл, думаю, тебе ясен». «Да», — Алис кивнул. «И вот еще что. Мы уже полчаса как знакомы, а я ничего о тебе не знаю. Может быть, расскажешь?» «Конечно. Но потом ты мне расскажешь о мире, о том, что происходило в нем последнее время. Я хочу понять, что со всеми нами случилось». «Договорились». Алис снова кивнул, и жрец начал свой рассказ. Как выяснилось, Аль-Ашарайн, город, где родился и вырос Кейр Зуязан, находился где-то на юго-восточном морском побережье западного континента некогда великого мира. Жители города растили детей, строили дома, торговали с соседями и отбивались от демонов, прорывающихся на материк из туманных равнин. Поклонялись они какому-то единому и богине смерти Эльсане Прекрасной. В целом ничего необычного, но это только на первый взгляд. По словам жреца, все взрослые жители обязаны были после смерти прослужить 50 оборотов в армии города. Жуткий обычай с точки зрения Алиса, но кто он такой, чтобы осуждать чей-то уклад? Сам Кейр служил своей госпоже всю взрослую жизнь и почти 100 лет после собственной смерти, до того самого дня, когда архидемон расколол мир. Отколовшись от материка, небольшой кусок города вместе со святилищем богини оказался где-то в Междумирье. Поток силы иссяк, и Кейр ушел в бесконечный сон ожидания. Создав голема и поместив в него свою душу, мастер смерти уснул и окончательно проснулся, когда его сущность оказалась в кольце. Дослушав рассказ, Алис, в свою очередь, поведал Кейру то, что знал сам. О великом расколе, об Илуме и попадании на Иритею, о недавнем испытании, кольце и двери в непонятно куда. По ходу рассказа жрец задал с десяток вопросов и под конец задумчиво произнес: «Я предполагал, что всему виной хаос, но и подумать не мог, что все настолько плохо. Даже не знаю, что и сказать. Слишком мало информации. А то овальное пятно», — задал Алис интересующий его вопрос. «Это все-таки дверь?» «Да, можно сказать и так», — подтвердил его предположение Кейр. «Пятно называется порталом. Зашедший в него мгновенно перенесется в какое-то определенное место. При этом обратной дороги может не быть. С тем кладбищем все еще интереснее. Старик, статую которого ты видел возле храма, по описанию напоминает Крома Мудрого, одного из подвижников госпожи. Как бы то ни было, тебе стоит еще раз туда сходить. Возможно, я найду там какие-то ответы и смогу быстрее восстановить свою силу». «Да, хорошо», — согласился Алис и, собрав с пола вещи, поднялся. «А сейчас мне пора возвращаться. Надеюсь, ты расскажешь, как освободить скелетов». «Я даже помогу», — заверил его Кейр. «Так выйдет гораздо быстрее». «Отлично, тогда пошли». Алис вздохнул, настраиваясь на предстоящее мероприятие, затем поклонился изваянию смерти и, положив на плечо копье, быстро направился к выходу.